Эпилог. Всем привет! Меня зовут Лотарина, и я богиня неудачливого случая, приводящего к счастливым последствиям. Думаете, надо хлопать? А вот и нет. Тащить дары в храм, который 5 лет назад возвели, пусть не в столице, но во втором по величине города-королевства. А еще я теперь официальная покровительница пегасов. Стоит ли рассказывать, почему? Что до даров? Я предпочитаю шоколад. Он делает меня еще счастливее, если это, конечно же, возможно. А еще на верхнем небе состоялся первый за всю божественную историю брак. Раньше боги сходились и расходились, не особо заморачиваясь условностями. Но мы с Феликсом решили сделать все по-человечески. Состариться вместе и официально. Для нас это много значит. Мой дрожайший муж, кстати, отказался от места в пантеоне. Сообщил, что лично займется озеленением пустошей, и это значит для него куда больше, чем какая-то там ложь и правда. Фикус обрадовался преемнику, даже закрыл глаза на то, что Фел – темное божество. «Ах да!» – забыла рассказать. «Мои родители – сильнейшие боги. Сам гром и верховное зло. Я до сих пор не понимаю, что происходит в голове у моей матушки, и мне иногда кажется, что любовь к хаосу я унаследовала именно от нее. И мы с ней были бы в глубокой ссоре после всего, что она натворила в условиях строгого воспитания, причем руками отца. Но эта хитрая богиня оставила за собой право загадать 3 желания, и одно из них пришлось выполнять – понять и простить». Не знаю, планировала ли она это заранее или отдалась власти случая, но вышло у нее неплохо. К тому же я прекрасно понимала, что отношения с отцом у нас наладились именно благодаря ее весьма зловещим махинациям. Впрочем, зло на то и зло, чтобы злить. А уж если верховное... Пора? Феликс отвлек от нервирующего разглядывания блюдца. «Предлагаю выдвигаться», — произнесла я. «Мы пока все их границы пройдем, пока взятки дадим, пока до дворца доберемся. С этими людьми никогда нельзя четко рассчитать время». На самом деле, мне просто не терпелось. «А к какому нам выходу? Не помнишь? К западному или восточному?» «Ой, на месте разберемся», — махнула рукой и тут же вскочила с облачной скамьи. После моего приключения на земле прошло 15 лет. Достойный срок, чтобы отдохнуть от взбалмошной богини. К тому же сейчас в планах не было вмешиваться в какое-то глобально значимое событие. Всего-то поздравить Тарину и Адальберта с рождением малышки. Я уже сейчас отчетливо знаю, что родится девочка. Каюсь, приложила к этому руку. Втайне от всех. «Вы насовсем?» — поинтересовалась внезапно возникшая Алексия, поймавшая нас аж у самых ворот в мир людей. «В отпуск, пока только в отпуск», — ответила я, обменявшись с Феликсом улыбками. «Нам пока рано стареть. А Мурлик?» «Он уже ждет тебя в комнате», — утешила сестру. К моему удивлению, исчадие леса забвения влюбилась в Алексию со всей возможной трепетностью. Стоило той коснуться его загривка, как комнату тут же заполняло оглушающее мурчание. «Можете представить мурчащих облезлых пегасов?» «Вот и не надо!» Не дожидаясь протестов сестры, мы с Фелом, взявшись за руки, шагнули в арку. «Как там меня назвала Тари?» «Крестной феей?» «Кажется, пора познакомиться с ее преемницей. У меня как раз есть божественный дар — веретено, которое приведет к всеобъемлющему счастью».